Я лежал в постели, пытаясь найти в себе силы, чтобы подняться. Как вдруг во дворе прогремел взрыв, а за ним еще один, еще. Я раскрыл глаза и тяжело вздохнул. Опять. Натянув штаны, я выглянул в окно. На мой дворец в третий раз за неделю напали. Вооруженные наемники в бронежилетах и черных балаклавах пытались прорваться через ворота, но моя охрана слаженно и четко отбивала атаку. Краем сознания я отметил профессиональные движения нападавших и мысленно вздохнул. В дворянском титуле был один существенный минус. Всю работу за тебя делали другие люди. Я уже заскучал по славным сражениям. Достав телефон, я сверился со списком задач. Так, с первым делом Александр, а уже потом Большвинг, Галицкие и Дмитриевы. Император очень просил зайти, хотел обсудить что-то важное. Выбрав рубашку и подходящий галстук, я оделся и сбежал по лестнице на первый этаж. Завидев меня, один из нападавших ухмыльнулся и указал в мою сторону пальцем. В эту же секунду остальные наемники наставили на меня автоматы и выстрелили. Да, кажется, я переоценил их профессионализм. Я даже не дернулся, продолжил спокойно идти. Передо мной просто выросла стена из черного тумана, которая поглотила все пули. Охранники всполошились, окружили меня. Несколько человек рванули вперед и окончательно смяли нападавших. «Вы в порядке, граф?» — встревоженно спросил начальник моей охраны. «Конечно», — улыбнулся я и произнес. «Проследи, чтобы этих людей доставили в императорскую темницу. Пусть их там хорошенько допросят». Я оглянулся. Солнце светило ярко, но было далеко не в зените, так что найти удобную тень не представляло сложности. Я шагнул в тень от столба, погрузился в изнанку и направился к Большому Екатерининскому дворцу, обители императора. В реальный мир я вышел в парке, недалеко от главных ворот, и, чтобы не привлекать лишнего внимания, сразу же юркнул в другую тень от забора, тянущуюся до самого дворца. В приемной императора я встретил Николая Крузенштерна, моего лучшего друга. Он задорно гикнул и крепко меня обнял, слегка оторвав от земли. Карие глаза блестели весельем, усы, как и всегда, были лихо закручены вверх. Лысина сверкала под яркими лампами, не хуже бриллианта. «Ну что же ты, Марк, все в делах и в делах. Я тебя уже сколько не вижу. Ты хотя бы раз в неделю к нам заходил». «Ну вот, зашел». Я похлопал его по плечу. «С этим дворянством сплошные заботы. Мне еще долго к подобному привыкать. Император на месте?» «На месте». Николай без стука толкнул дверь и вошел в императорский кабинет. «Батюшка Александр, вы поглядите, кого я к вам привел». Я переступил порог следом за своим товарищем. Прикрыл дверь и, приподняв брови, посмотрел на Александра. Тот выглядел напряженным. Его кресло стояло не на своем месте, значит, он уже давно не сидит. Меня ждал. Пальцами он нервно отбивал барабанную дробь по столу. Хм, вроде бы мелочь, но я не смог не обратить на подобное внимание. Однако я быстро себя успокоил. Даже если император что-нибудь задумал, мой друг Николай всегда меня поддержит. А вместе мы непобедимы. Бросив взгляд на лучшего друга, я окаменел. На его лице играла гнусная ухмылка. Он неотрывно пялился на меня, в его глазах горело предвкушение. И, видимо, я не сумел сдержать эмоции, потому что Николай хмыкнул и спросил. «Догадался? Умный сучоныш!» Я в мгновение взял все свои эмоции под контроль и ровным голосом спросил. «Почему?» «Потому что ты безродная тварь», — процедил Николай. «Я глава рода Кропоткиных, и свое место здесь я заслужил по праву крови. Меня всегда бесило, что какая-то дворняга стоит на одном уровне со мной. А теперь ты решил взобраться еще выше». «Я не буду плясать под твою дудку», — вмешался император. «А под чью будешь?» — я оскалился. «Александр, с самых первых дней тобой управляли Милютины, Набоковы, Островские. Да кто тобой только не командовал? Они разворовывали казну, грабили простых граждан, а ты ничего не делал, прятался в своем кабинете и дрожал. И вот теперь, когда я все это пресек, влиятельным родам, конечно же, это не понравилось. И даже когда я спас Российскую империю от азиатской кабалы, Нашлись те, кто пытался присвоить все мои заслуги себе. «Ворона в павлиньих перьях!» — сплюнул Николай на дорогущий персидский ковер. «Ты!» «А с тобой будет отдельный разговор», — перебил я его. «Мы ведь прошли огонь, воду и медные трубы. Я считал тебя братом. Такое не прощают. Я убью тебя, и только потому, что считал тебя лучшим другом, я сделаю это быстро. Самонадеянный болван, но чересчур могущественный болван. На что ты надеялся? Что тебя не уберут? Ты стал слишком влиятельным, слишком опасным, но знаешь что?» Расхохотался Николай, пока император пятился в дальний угол, выставив перед собой стул. «Мы тысячу раз сражались плечом к плечу, и я прекрасно знаю о всех твоих слабостях и о том, как тебя победить». Словно по команде в кабинет ворвались стражники и взяли меня в кольцо. В это же мгновение я потянулся к теням, но они мне не ответили. Я почувствовал странную дрожь и опасность со спины. Увернувшись сразу от двух ударов мечом, я прыгнул и кувыркнулся, из-за чего сбил с ног императора. Однако нападающие ни на секунду не замешкались и чуть не снесли нам обоим головы. Лезвия разрезали пиджак и слегка царапали кожу на груди. Я столкнул стражников лбами, но в ту же секунду на меня навалилось еще пятеро человек. Раскидав их, я снова попытался вызвать тени, но ни одна не ответила на мой зов. Магия молчала. Я понимал, что на чистой физической силе против 30 вооруженных стражников точно не продержусь. Чертов Николай, вот уж от кого я не ожидал предательства. «Что, удивил я тебя? Сдавайся, дворняга, тени мертвы, ты не сможешь перейти в изнанку», — прошипел мой бывший друг. «Ты правильно подметил, что мы тысячу раз сражались плечом к плечу», — проговорил я, улыбаясь. «А ты так и не запомнил, что у меня всегда есть запасной план». После этих слов я снял с безымянного пальца родовое кольцо. Я подготовил путь отступления на самый крайний случай. Не дурак, осознавал, что дворяне не обрадуются конкуренции в виде генерала императорской армии. Пожертвовав частичкой своей сил, я смог заглянуть в параллельные вселенные и заранее выбрать одну из них. А еще на такой вот случай я заранее наделил свое кольцо силой, которое позволит мне уйти в изнанку. «Увидимся, Коля!» Я скалился и сдавил кольцо, превращая его в металлический комочек. «За мной, должок!» «Нет, держите его!» — прорал Николай, но было поздно. Моя магия и жизненная энергия соединились, переплелись, вырвались из тела и поскользили к крохотной бреше между мирами. Тонкой струйкой они проникли в нее и просочились на другую сторону. Я еще несколько месяцев назад присмотрел несколько подходящих тел. Трое мужчин. Мозг давным-давно умер, но родственники не желали отключать их от аппаратов жизнеобеспечения. Я зацепился за остатки души одного из мужчин. И что-то дернуло меня вниз. На секунду я почувствовал свое новое тело. Даже пошевелил рукой, но вдруг... Рядом со мной соткался образ красивой девушки. От нее исходил ослепительный свет. Мне пришлось прищуриться, чтобы рассмотреть черты ее лица. Прямой нос, большие голубые глаза, пухлые губки и четко очерченный подбородок. Длинные серебряные волосы падали на полностью обнаженное тело, прикрывая стратегически важные места. Она вонзила изящную ручку в грудь мужчины, в которого я хотел вселиться, и вытащила из него неоново-голубой энергетический клубок. Так выглядели моя магия и жизненная энергия. Яркая вспышка, и мы перенеслись в темную пещеру. Я вырвался из девичьих рук и принял свой привычный образ. Материализоваться полностью не удалось, но теперь я хотя бы выглядел как человек, а не моток энергетических нитей. Мы определенно находились в изнанке, но это была какая-то странная изнанка. Между мирами. Я потянулся к теням, но они все-таки не отвечали. Краем сознания я отметил, что чуть в стороне лежит простенький матрас с порванным одеялом и самодельной подушкой, а у входа, видимо, недавно горел костер. Рядом с ним были столовые приборы. «Что тебе надо?» — потребовал объяснений я. «Зачем ты меня выдернула? Куда? И самое главное, кто ты нахрен такая?» «Как ты смеешь так разговаривать с богиней?» — разгневалась серебряноволосая девушка, сжала кулаки и топнула ножкой. Ее пышная грудь подпрыгнула и затряслась. Она медленно подняла свой подбородок и чересчур горделиво посмотрела на меня сверху вниз. «Преклони колени, смертный! Перед тобой стоит Марена, богиня смерти и перерождений. Еще одно неуважительное слово, и я распылю тебя!» «Да?» — я иронично усмехнулся и осмотрелся по сторонам. «Тогда ответь мне, почему богиня живет в грязной пещере?» «Ты насмехаешься надо мной?» Она ткнула в мою сторону тонким пальчиком, и я почувствовал давление на голову. Ментальное вмешательство. Но на моем лице не дрогнул ни один мускул. «Просто не люблю, когда меня держат за дурака». Я неспешно прошелся по пещере и выглянул наружу. На улице ничего не было в буквальном смысле, только черный туман и бездонная пропасть. Я обернулся и уточнил. «Ты преступница?» «Нет». «Значит, сидишь в этой дыре по собственной воле». Я задумчиво хмыкнул, отмечая, как напряглась Марена. Она старалась не подавать виду, но я видел ее насквозь. Мышцы красиво перекатывались под бархатной кожей. Совершенно неуместно мне захотелось очертить ладонью изгибы ее тела. Я отогнал эти мысли и продолжил рассуждать. «Ты выдернула меня из тела и притащила сюда. Без моего согласия, смею заметить. Зачем?» «Я богиня!» По пещере разнеслось эхо. Ее голос заполнил каждый кусочек этого пространства. «Да, и что дальше? Думаешь, раз так, то имеешь право распоряжаться всеми жизнями?» «Ошибаешься. Как минимум на одну жизнь. Моя судьба только в моих руках, и не позволю никому управлять ею». Мой голос не производил такого же эффекта, как божественный. Но Марена видела мой взгляд, чувствовала мою силу и решимость. Она мгновенно поняла, что ей не сломить мою волю одним лишь упоминанием божественной силы. Почувствовав, что ситуация выходит из-под контроля, она сглотнула и попыталась продолжить говорить, но я не позволил. «Скажи мне правду, зачем ты призвала меня? У тебя есть лишь один единственный шанс. А потом я уйду, и тебе не остановить меня. Мы оба это понимаем». После моих слов богиня посмотрела на меня с испугом и практически сразу же заговорила. «Чтобы ты помог мне выбраться, ты должен вселиться в наследника одного могущественного рода, приносить мне жертвы и, когда я наберусь достаточно сил, освободить меня отсюда». «Должен?» — я нахмурился. «Ну, пожалуйста». «Какой наследник? Какие еще жертвы?» С каждым словом я начинал закипать. «У меня нет другого выбора», — снова сглотнув, проговорила богиня. «И времени у меня осталось не так много. Поэтому я и пошла на этот отчаянный шаг. Если ты согласишься помочь мне, я расскажу все более подробно, а потом вознагражу тебя». «О каких жертвах шла речь? Ты предлагаешь убивать людей?» «Я никогда не требовала людей», — протараторила Марена, увидев мой недовольный взгляд. «Монстры, животные. Людей не надо». Я задумался. Чтобы перенести человека из одного мира в другой, требовалась огромная сила, а Марена сейчас не в лучшей форме. На что же она была способна раньше? Но проблема заключалась в другом. Я не был уверен, что сам смогу выбраться отсюда, хотя и не показывал этого. Однако, даже если я по итогу соглашусь помогать богине, сейчас я должен выторговать для себя максимум. «Какое вознаграждение ты можешь предложить?» — спросил я. «Вознаграждение?» — недоуменно пробормотала Марена. «Раньше люди готовы были отдать свою жизнь лишь за то, чтобы я на них посмотрела. Они молились мне, умоляли благословить их детей. А ты требуешь вознаграждения, чтобы освободить меня? Да ты должен благодарить небеса за такую честь». «Ну хорошо, поговорили». Я шагнул к выходу, нащупывая нити изнанки и пытаясь понять, где находится выбранный мною мир. «Счастливо оставаться». «Погоди!» — закричала она и замолкла, до крови кусая губы. «Я подарю тебе навык рода. Я была покровительницей Потемкиных. Их родовой навык — магия крови. Только тебе придется пользоваться ей осторожно, так как все считают, что я умерла. Родовые навыки умирают вместе с богами-покровителями. Но это очень могущественный навык, очень. Самый могущественный во всей Российской империи». Она увидела разочарование на моем лице и быстро продолжила. «И когда я верну свою былую силу, то поделюсь частичкой с тобой». Я улыбнулся. «Мне кажется, ты была хорошей богиней, даже несмотря на то, что ты покровительница смерти». «Это значит?» «Это значит, я помогу тебе». Мы несколько секунд помолчали, а потом я прервал неловкую паузу. «А теперь расскажи, почему великая и могущественная богиня, заперта в холодной и мрачной пещере, спит на рваном матрасе и пользуется единственным набором посуды?» Я обвел взглядом ее скромное жилище и добавил. «А еще ходит голая, кутаясь в собственные волосы. И да, врать не имеет смысла. Ты же понимаешь? Мы ведь теперь на одной стороне», — улыбнулся я. В моей голове постепенно складывался план, простой как 5 копеек. Прыжок в другой мир действительно был запасным ходом. Для его осуществления требовалось пожертвовать всей своей прошлой жизнью. Я сохранил свою магию, остался повелителем теней и все так же могу путешествовать по изнанке, но не по параллельным вселенным. Чтобы Николая мрак сожрал, из-за него годы моих трудов пошли прахом. Придется все нарабатывать заново. Я отвлекся от размышлений и посмотрел на Марену. Она тяжко вздохнула и произнесла. «Я самая сильная богиня из молодого пантеона, из 12 богов. В Российской империи существует сильная связь между родами и богами. У каждого бога свой собственный род, которому он покровительствует и дарует магические таланты». Она снова вздохнула и гордо выпрямилась. «Ублюдки из старшего пантеона увидели в нас в молодом пантеоне конкурентов. Но мы были молоды, глупы и самоуверенны, и... очень скоро на вас открыли охоту», — догадался я. «Почти». Марена невесело рассмеялась. «Кто-то начал вырезать наших людей. На государственном уровне это страшное преступление. Род любого бога священен. Но преступников так и не нашли, а наши роды становились все меньше и меньше. Кровавая жатва не останавливалась. И однажды убили первого бога из молодого пантеона». Она взглянула на меня из-под лобья и спросила. «Я уже говорила, что мы были глупые и самоуверенные?» Я кивнул, и она продолжила, яростно сжимая кулаки. «А я была еще и наивной. Верила, что Перун, наш верховный бог, не участвовал в этом, что к нему можно обратиться за помощью. Вот я и обратилась». Лицо Марены исказилось в гримасе ненависти. «Он притворялся добрым и понимающим и официально выдал мне убежище. Об этом говорила вся Российская империя. А потом Перун запер меня в своем особняке и...» «Тебя не искали, потому что для всех ты была в безопасности». Я взглянул на нее с сочувствием. «Никто бы не бросился тебя спасать, потому что, по всеобщему мнению, спасать тебе было нечего. А ты не могла и шага ступить за дверь». «Он превратил меня в рабыню!» Марена взяла себя в руки и покачала головой. «Я могла либо смиренно ждать, когда он наиграется, либо попытаться сбежать. И выбрала второе. К тому времени мой род полностью истребили, и я стремительно слабела. Поэтому, пока не стало поздно, взорвала свое магическое ядро и перенеслась в изнанку. Сейчас я фактически беспомощный дух, и в реальный мир могу выбраться не чаще 2 раз в год. Благо, еда здесь почти не нужна, хватает куска хлеба на целый месяц». «Ты только за едой и выходишь». «Больше ничего сюда перенести не могу, экономлю силы. С моего побега минуло уже несколько тысячелетий, старая одежда давно истлела. Я опять стояла перед выбором, либо позволить себе более комфортную жизнь в этой дыре, либо беречь силы и когда-нибудь использовать запас, чтобы вытащить в мой мир подходящего человека». Она повернулась ко мне. «Тебя». «Ладно», — я хлопнул в ладоши. «Давай к делу. Переноси своего наследничка. Я уж там сам разберусь». «Я бы рада, но есть небольшая загвоздка», — неловко пробормотала богиня и спрятала взгляд. Ее щеки порозовели, она так явно смущалась из-за того, что в очередной раз показала слабость. «Мальчик, последний человек из рода Ломоносовых. Его предки отказываются идти на перерождение и до сих пор живут в изнанке, неупокоенные». Она набрала в легкие воздуха и быстро выпалила. «Требуется их разрешение». Я потер виски и вилял. «Да ты издеваешься». Покосился на ее испуганное лицо, подавил раздражение и поторопил жестом. «Ну, организуй».